Надоело тащиться поэтом, сердце камнем молчит, хоть кричи. Вот и жарю стихи, как котлеты, чтобы в трубку шептать их в ночи. Я бегу впереди телефона по упругим стальным проводам, а стихи мои с лаем и стоном, как ищейки, бегут по следам. Но меня ты не видишь, не слышишь, тебе нравится выдумка, бред. Оттолкнувшись ногами о крышу, я запутаю, спрячу свой след. Я влечу к тебе легкий, небесный, без тяжелой земной чепухи, но увижу в дверях твоих тесных, что меня обогнали стихи.